Шофер оказался прав. Манхэттен встретил невообразимым шумом. Моторы, клаксоны, гул толпы — все это отражалось, билось о недосягаемо высокие стены, уходившие в небо. Голос гида совсем потерялся, не помогал и рупор. Мальчики вспомнили паровую машину, сердце Ямимару, где им однажды разрешили побывать, и там стоял грохот. Как машинисты и кочегары терпят такое? — Мы привыкли, — отвечали японцы. — Похоже, жители Нью-Йорка тоже смирились и не замечают шума. Иначе как объяснить, что они говорят и смеются, как ни в чем не бывало? В зоопарке дети окружили Илью Френкеля. Это он научил их восхищаться всем живым на планете, что растет, бегает, ползает, прыгает, скачет, плавает и парит в воздухе. Посреди океана он рассказывал о водорослях, китах, медузах, морских птицах и рыбах, которые тоже научились летать. Но ближе к берегу героями рассказов становились другие животные. «Вот прибудем в Америку», — повторял учитель, — «обязательно поведу вас в зоопарк». В Калифорнии он не сумел выполнить своего обещания. Судно простояло в Сан-Франциско всего 3 дня. Теперь же, когда Райли Аллен, собрав русских воспитателей, стал советоваться, чтобы показать детям в Нью-Йорке, Френкель назвал зоопарк. На столбах и деревьях висели таблички с указаниями клеток, водоемов, загонов. «Куда сначала пойдем?» — спросил Френкель. — Ко львам, — решительно ответил Павел Николаев. — Хорошее предложение, — согласился учитель. — Мы находимся в зверином царстве. Вот почему, прежде чем познакомиться с подданными, надо нанести визит правителю. Животным здесь жилось вольготно. Для львиного семейства была устроена пещера. Хозяин ее сидел у входа, точно в такой же позе, каким его изображают в камне перед музеем или банком. Появление сотни детей ничуть не тронуло льва. Чтобы подчеркнуть свое равнодушие, он дважды широко зевнул. — Илья Соломонович, почему льва называют царем зверей? Ведь есть животные больше и куда сильнее. — Прежде всего потому, что лев и сам считает себя царем. Посмотрите, как он сидит. Не сидит, а восседает, словно на троне. Сколько достоинства, величия, одновременно высокомерие. Он смотрит не вам в глаза, куда-то поверх, словно не замечая, а грива, чем не мантия, и, наконец, хвост, тоже особенный, ни на что не похожий. Сильный, гибкий и вместе с тем твердый, как металл, я бы его сравнил со скипетром. А на самом конце кисточка, а в кисточке коготь или шип. Коготь? На хвосте? Да. Еще одна удивительная особенность этого зверя. Шип — не что иное, как последний позвонок, пробившийся сквозь кожу. А какой его голос! Некоторые его сравнивают с громом небесным. Теперь понимаете, почему он звериный царь? Как неинтересно было слушать учителя, а дети постепенно стали разбредаться. Оказалось, что вслед за ними в зоопарк приехало много эмигрантов. Колонисты смотрели на птиц и животных, а жители Нью-Йорка не спускали глаз с них самих. Увидев, что Зоя и Валя Яковлевы стоят у обезьяньей клетки и тщетно пытаются прочесть табличку, к ним подошла молодая женщина. — Меня зовут Варвара. Мы здесь отдыхаем всей семьей. Присоединяйтесь к нам. Будем вместе развлекаться, но прежде давайте пообедаем. — А мы еще не проголодались, — ответили сестры в один голос. — Давайте лучше покормим слона. — У нас так много еды, — сказала Варвара, — что и слону хватит. — Слону сколько ни давай, ему все мало, — заметил ее муж. — Думаю, он съедает за день не меньше 100 килограммов. — Вот и хорошо, — сказала Валя, — значит, он своей нормы еще не съел. Слона покормили бутербродами и яблоками. В благодарность за это он покатал девочек на спине. А затем они еще покатались на верблюде. Ехать на верблюде было не так удобно, как на автомобиле, зато куда интереснее. Зверей было много, а времени мало. Настала пора возвращаться в лагерь. Но собрать детей было не так-то просто. Это удалось лишь с помощью полицейских. «До свидания, кенгуру! Крокодильчик, бай-бай!» Дети садились в автобусы, обменивались впечатлениями, показывали друг другу подаренные открытки. Виталий Запольский сел поближе к гиду. «Как называется район, где находится зоопарк?» — спросил он, чтобы как-то начать разговор. «Бронкс. Тебе это интересно? Я веду дневник. Очень похвально. Что ты еще хотел бы узнать? Сколько автомобилей в Нью-Йорке?» «Трудный вопрос. Думаю, не меньше 100 тысяч. А может быть, 500 000. Кажется, я читал в газете, что на каждые 2 семьи приходится по машине. Вы из Санкт-Петербурга? Сейчас его переименовали в Петроград. Да, извини. Тогда и ты скажи, сколько в твоем городе автомобилей?» 500. Но так было 2 года назад, когда мы уехали. Может, сейчас стало и больше, или еще меньше. Трудно поверить. В таком большом городе, как Петроград, всего 500 автомобилей, и на одном из них ездит Ленин, — сказал Запольский. А про себя подумал. Да бог с ними, с автомобилями. Куда хуже, когда не хватает хлеба. В лагере детям объявили, чтобы сразу после ужина шли спать. Рано утром им предстоит путешествие на речном пароходе вверх по Гудзону. Они посетят военную академию в Вестпойнте. Глава 7. Счастливый день. Пароход назывался «Мандалей». Довольно большое судно было рассчитано на 2000 пассажиров. Так что кроме колонистов, «Мандалей» мог принять и немало гостей. Те, кто решил отправиться в путешествие с русскими детьми, если не через океан, хотя бы по реке, нашлось предостаточно. Сестры Яковлевы увидели на пристани Варвару. На этот раз она пришла без мужа, но привела 4 девочек, старшей из которых было 7 лет. Все одинаково одеты. Голубое платьице, красные туфельки, белая панамка и румянец во всю щеку. Они шли друг за дружкой, мало-мало-меньше, и напоминали матрешку, где главной фигурой была сама мама. А Запольскому встретился вчерашний гид, чисто выбритый и готовый к новым вопросам. — Вот кто мне расскажет о Вестпойнте, — обрадовался Виталий. Его и интерес к этой военной академии был не случайен. Некоторые герои любимых им книг, Майн Рида и Брэд Гарта, являлись ее выпускниками. После 3-го гудка убрали трап и отдали концы. Освободившись от пут, пароход двинулся вверх по Гудзону. 2 высокие трубы «Мандалея» извергали в небо тонны сажи, но вышкаленная команда не позволяла ни одной пылинке вернуться назад и спуститься на палубу. Матросы без устали сновали по судну с кистью в одной руке и тряпкой в другой. До Вестпойнта предстояло пройти 60 километров. Несмотря на встречное течение, «Мандалей» набрал хорошую скорость, не меньшую, чем у Йомимару. Здесь быстро уходящие назад берега с загородными дачами и кленовыми рощицами, по обе стороны реки мчатся поезда в клубах пара и дыма и с непрерывно звенящим впереди паровоза колоколом, а в открытом океане глазу не за что было зацепиться. В разноголосом шуме дети вдруг услышали музыку. В углу палубы пристроился небольшой оркестр. Возможно, он бы не привлек внимания, если бы не один из музыкантов. Настоящий человек-оркестр. Одной ногой он стучал в барабан, другой бил в медную тарелку, дул в губную гармошку, правой рукой вращал трещотку, левой давил на грушу автомобиля,